«Правы, Григорий Савельевич», — подтвердил Олег. «А толку-то? Официально таких блоков не существует. В то же время мы точно знаем, что на Илье два и на мне один. Жена вашего брата не самый сильный целитель и вряд ли потянула бы пиявку. Мы тоже решили, что замешана глава рода Живитевых». Зырянов с шумом выдохнул воздух. «Вот разговариваю с вами, и становится все интереснее и интереснее. Перспектива при этом так себе, еще и ухудшается с каждым фактом. Власов по сравнению с Живитевыми, детсадовец рядом с воспитательницей. Их я не потяну однозначно. Их я потяну через пару лет», — ответил я, уже понимая, что полумерами не обойтись. «Но эти пару лет нужно как-то продержаться. Это как-то связано с возможностью заниматься целительством, именно». Зырянов задумался. «Наворотили вы, конечно, знатно. Не дадут вам этих пару лет, если поймут, что вы все знаете. Силу можно из тела в коме качать. Это мне тот самый пивун рассказал. Кстати, сколько ее у тебя на самом деле?» 12. «Почти 13 уже», — гордо поправил писец. «Согласен с Олегом Васильевичем, сука», — резюмировал Зырянов. «Лишить род высокоуровневого мага — это нужно быть совершеннейшей дурой. А лишить всех мужчин в роду, кроме собственного сына, возможности размножаться — это как?» Не удержался Олег. «И ведь пело, что я и Вовка пострадали от артефакта, хотя там стоит целительский блок. Это за пределом моего понимания. По-хорошему, ей бы несчастный случай устроить», — задумался Зырянов. «Но сейчас это только привлечет ненужное внимание Живитевых. Что делать-то будем? То, что он не отделял себя от нас, уже было хорошим признаком. Что вы хотите предложить? Договор мы заключим и будем покупать у вас алхимию, но при условии, что вы приостановите отделение от Вьюгиных и будете показывать полную лояльность и взаимопонимание с ними, чтобы у Живитевых даже подозрений не возникло, что вы что-то знаете. Отделяться не раньше, чем соберете достаточную защиту именно против целительского вмешательства. Сразу предупрежу, это долго и дорого, и проглотить то, что они нас использовали с Красильниковыми, а потом собрались признать недееспособными. Почему проглотить? Дать возможность главе рода извиниться за первое, за второе по ситуации. В вашем положении лучше сделать вид, что ничего не было. Олег Васильевич, я понимаю ваше возмущение, но вам не будет легче, если вы окажетесь под могильным камнем, а ваш племянник потеряет возможность делать хоть что-то. И сразу говорю, что бескорыстно впрягаться не буду. Мои условия: зафиксировать пожизненную 30% скидку на всю алхимическую продукцию, которую делает Илья, и передать Даше заклинание, которое Илья показал при Агееве. И если первое обсуждаемо, то второе – нет. Слишком большому риску я буду подвергаться. Со своей стороны обещаю полную поддержку по всем имеющимся у меня каналам. Тогда встречные условия. Покупайте алхимию только для себя, не для продажи, и Даша не показывает знания этого заклинания при посторонних. Потому что если Агеевы узнают, что я передаю столь ценные заклинания на сторону, боюсь, они захотят это прекратить радикально. Глава 8. Когда мы ехали уже на встречу с Вьюгиными, дядя сказал: «Ты так уверенно пообещал передать Даше заклинание. Это точно возможно? Оно первого уровня. У тебя были проблемы с пониманием заклинаний первого уровня?» «Нет». «Так с чего бы они появились у Дашки?» «Оно немного замороченное, но двумерное. То есть в крайнем случае можно будет написать формулу. Это тоже посчитается передачей. Как я узнал на дяде, изучение через показ и объяснение было намного медленнее, чем напрямую в голову. Для первого уровня удавалось понять и отработать максимум одно заклинание в день, а для второго уровня уже приходилось разбивать на блоки, поэтому изучение могло растянуться на неделю и дольше. Хорошо, что дядю интересовали только стихийные. Первого, удивился дядя. Тогда странно, что Зырянов настаивал только на одном. Агеев подал его при Дашке как величайшую ценность его рода, хотя, по идее, оно из простейших. Вот Зырянов и был уверен, что одно – достаточная оплата. «Еще бы», – проворчал Олег. «По факту, он вообще в выигрыше, даже без этого заклинания. Охрану мы с него не получаем. Если снимается вопрос с Власовым, то она нам и не нужна», – напомнил я. «Не снимется, предоставит. Напоминаю, мы ему продаем алхимию дороже, чем Власову. То есть к тем деньгам, что мы могли бы получить, добавляется 40%. Разве это плохо? Откуда 40? Речь же про 20 было. Это к цене на сайте, а я про деньги, которые мы получали от Власова.

Причем усвоение должно было подпитываться использованием, так что придется что-нибудь слушать или смотреть с кристаллов. Это было не критично, потому что постоянно алхимией заниматься я тоже не мог, нужно было переключаться, а переключение на записи древних – почти развлечение. Критично было передать Даше заклинание, чтобы не нарушить нашу с Зряновым договоренность. Он планировал забрать дочь в Горинск, сразу как решит свои проблемы, потому что, как сказал он, большое количество свободного времени ведет к определенного рода проблемам. Я подозревал, что речь шла об Агееве, который явно был к Дашке неравнодушен и появлялся рядом с ней чаще, чем мне бы хотелось. А вот я, напротив, почти не появлялся, и это надо было как-то исправлять. Я уже собрался позвонить Даше и договориться о встрече, но тут пришло сообщение, что заказанные контейнеры для похода наизнанку находятся в пункте выдачи, то есть появился еще один повод выбраться в центр Верейска. С Дашей я созвонился, договорился встретиться через час и выехал на грузовичке, потому что необходимость поддерживать легенду никто не отменял. В первую очередь я забрал контейнеры, забросил их в кабину, взял из нее подарок Даше и пошел к ней домой, где внезапно обнаружился Зырянов. Решили убедиться, что я передам заклинание, Григорий Савельевич. «Илья, ты совсем уже?» – возмутился Даша. «Папа у меня остановился, а вовсе не собирался тебя контролировать. Разве что меня». Она недовольно посмотрела на отца, который уже наверняка пытался ограничить ее перемещение. «Смысл мне снимать номер в гостинице?» – ответил Зырянов. «А так с дочкой лишний час проведу. Я на твое заклинание не претендую. Вон на кухне посижу, пока вы учите. Или могу вообще уйти». При слове «кухня» я сразу спохватился и вручил Даше пакет с вяленым змеиным мясом, которое сегодня поутру опробовал и признал не просто съедобным, а восхитительно съедобным. «Вместо торта сойдет? Это что, мясо?» «Песцов, сам подумай, разве может мясо заменить торт? Глупости говоришь. И потом, речь шла о том, что ты торт сам делаешь, если вдруг ты забыл. Это я тоже сам делал». «Ну да, конечно», — недоверчиво фыркнула Дашка. «Еще скажи, что и коровку сам убил». Но пакет заинтересованно вскрыла и сняла пробу, после чего ее вид стал еще более заинтересованным. «Мне попробовать можно?» — влез Зырянов и, не дожидаясь ответа, достал ломтик и заживал. В отличие от дочери, он сразу понял, что это за мясо, поэтому тут же выдал: «Илья, что тебе было непонятно в моей просьбе сидеть тихо и не выпендриваться?» «Я выпендриваюсь», — удивился я. «Я просто Дашу угостил». «Ага, просто угостил, а она просто скажет, когда Агеев ее пригласит в какой-нибудь пафосный ресторанчик: ой, я это уже пробовала в куда лучшем варианте. Илюша приносил». Он передразнил дочь столь похоже, что та сразу покраснела от возмущения и выпалила: «Не собираюсь я никуда с Агеевым идти, не выдумывай». Само упоминание этого типа было уже раздражающим для меня фактором, как и то, что Зырянов в принципе признавал возможность того, что дочь пойдет с этим понторезом хоть куда-то. Он может точно так же принести пакет с мясом даже без всякого ресторана. Финансы позволяют. Хотя, скорее всего, пакет будет куда скромнее. И не пакет, а пакетик. Да, я не поскупился, когда отсыпал. А куда нам столько? Змеи все равно будут набиваться, и с ними необходимо что-то делать. Паштет себя не оправдал по вкусовым качествам, а вот вяленое мясо вышло обалденным, пусть с ним не давалось никаких бонусов. «Это так дорого?» Даша округлившимися глазами посмотрела на пакет. «Нет, оно необычайно вкусно, я согласна. Это, черт побери, не просто дорого, а очень дорого», — рявкнул Зырянов. «И очень опасно для Ильи, потому что, если ты, Дарья, где-нибудь случайно проговоришься, я гроша ломаного не дам за жизнь Ильи, и за жизнь его дяди тоже». «Почему?» «Не улавливаю связи между мясом и опасностью». Зырянов открыл на телефоне какой-то сайт, где продавались продукты из изнаночных тварей, и нашел там мясо клювоголовой змеи, тоже вяленое, что и показал Даше. И пока она пыталась сообразить, на какую сумму она только что наела, Зырянов схватил меня за плечо и утащил на кухню, где самым натуральным образом наорал. Он поставил глушащий артефакт, поэтому в выражениях не стеснялся, полоскал меня как мог. Даже заявил, что если я продолжу в том же духе, то договор наш он разорвет, потому что я не исполняю принятые на себя обязательства. «Но Даша же никому не расскажет», — пытался я ему объяснить. «Дарья никому не расскажет, потому что мы ее об этом предупредим. А если бы здесь была не одна Дарья, Федор к ней, кстати, приходит куда чаще тебя. Они вообще-то в одном подъезде живут. Вот именно, они живут в одном подъезде, и Федор может зайти в любой момент. В отличие от Дарьи, Федор прекрасно знает и что это, и сколько стоит. Уверен, с отцом он уже поделился описанием твоей битвы с пучеглазом. И если к этому добавится доступ к мясу изнаночных тварей. Именно доступ, потому что просто так купить ты не смог бы. Надеюсь, это тебе объяснять не надо, и что у нас на выходе. Федя тоже не проболтался бы. Он не проболтался бы посторонним, а отец, это совсем не посторонний. Сечешь, уже поспокойней сказал Зырянов. Нет, я ценю твою уверенность в друзьях и знаю и что Федор, хороший парень, и что Шишкины ценят дружбу. Но она у них всегда стоит на втором месте после интересов рода, усек, запомнишь это, избежишь большой беды. Ради доступа к проколу через дружбу переступить можно. Я не говорю, что Федор сделает именно так, но не исключаю такой вероятности. В чем-то с Зыряновым я был согласен, потому что понимал, что отец Феди весьма непростой и умный человек, почему я и отбросил кандидатуру самого Феди для похода наизнанку. Несмотря на слова Зырянова, мне не верилось, что друг меня предаст, но я не исключал, что он мог проговориться. Я с Дарьей поговорю, чтобы она никому ни слова, ни полслова о твоих странностях не выдавала, и чтобы к тебе с расспросами не лезла, тоже переговорю. Но ты и сам должен помнить об осторожности, усек, усек, Григорий Савельевич. Вздохнул я. «Не хотите мясо в счет оплаты брать?» Он басовито расхохотался и помотал головой. «По тем ценам, что я показал Дарье, ни за что. Я не такой любитель экзотики». «Да какая это экзотика?» «Можно сказать, уже обыденность». «Нет, Илья, стоит тебе начать выносить такую еду из дома, сразу поползут слухи. Хватит с нас алхимии. Ее хотя бы можно списать на то, что я привожу тебе ингредиенты. Да, и еще». Под любыми предлогами отказывайся от гостей, потому что ваше объяснение, оно настолько за уши притянуто, что ему не поверят даже идиоты. Я в ваши тайны не лезу, но не все будут столь щепетильны. Щепетильным Зырянова мог назвать только он сам, но я на этом заострять внимание не стал. А вариант с иллюзией, мы его выдвинули Вьюгиным, прошло. Это только до личного визита к вам, отрезал Зырянов. Кстати, давай поход в прокол наметим на завтра. После обеда я уезжаю, и Дарью заберу. Пусть тренирует заклинание без лишних глаз. Намек был понят, так что я отправился передавать обещанное Дашке. Возможно, будь на ее месте кто-то, не столь увлеченный минералогией, дело бы затянулось или вообще застопорилось. Но на ее знания диагност лег как надо, хотя я и предупредил, что он дает всего лишь приблизительный состав исследуемой породы. Заклинание для точного состава я не знал, оно существовало, но изучалось на более высоких уровнях магии Земли. Но Дашке и такого хватило для радости. Смотреть на ее сияющее лицо было одно удовольствие, которое сильно портил мрачный вид ее отца, так что вскоре я попрощался. Сразу к себе не поехал, решил заглянуть в два последних неосмотренных магазина с вещами древних, и в одном нашел интересный модуль по чайным сборам, для изучения которого требовалось знание алхимии и кулинарии. Писец утверждал, что штука полезная, потому что кроме просто вкусных травяных сборов, в которые могли входить травы с изнанки, там были еще сборы, употребление напитков из которых давали некоторые недолгие бонусы. Я заподозрил, что последние будут по вкусу такими, что сразу захочется выплюнуть, но модуль взял, потому что польза от него будет. Ведь кроме полезных, там обещались еще и вкусные. Кроме того, разговорившись с продавцом, я выяснил, что основной наплыв вещей древних у них случается по осени, когда заканчиваются раскопки и весь хлам, как он выразился, сдается оптом в такие магазины. То есть то, что сейчас в продаже, это просто остатки. То, что никого не заинтересовало к этому времени. Монетки у нас хорошо берут, делился продавец. Они относительно недорогие. И как сувенир, и как деталь украшений берут. Ну и в коллекции, конечно. В коллекции, удивился я. Я думал, это только я таким заморочился. Что вы, нет, конечно, он рассмеялся. Коллекционируют многие. Иной раз за отсутствующие монеты в коллекциях такие деньги отваливают, что страшно становится. Археологи, чего с них взять? Не только археологи. Среди коллекционеров много кто встречается. Уточнять, не встречаются ли там целители, я на всякий случай не стал. А то еще выяснится, что все целительские модули разбираются исключительно в их коллекции. В нашем магазине есть возможность оставить заявку на экземпляр, отсутствующий в коллекции, продолжил он. Это эксклюзивная услуга нашего магазина, другие ее не предоставляют. Я вижу, что вы лицо разбирающееся, так-то сообщаем о такой возможности мы не всем. На неприкрытую лесть я внимания не обратил, уточнил. На какие монетки оставляют заявки, если не секрет? Обычно на монетки поярче. Продавец открыл на планшете каталог, соответствующий гильдейскому, и показал, на какие монеты у них уже есть запись, чтобы показать, каким по счету в очереди я буду, если захочу такую же. На мой взгляд, записывались на совершеннейший хлам. За услугу мы берем 25% от стоимости монеты, если вдруг интересно. Интересно, согласился я и, перелистнув страницы, указал на целительские модули второго и третьего уровня. Такие ищу. Запишем, оживился продавец. Из этих разделов часто бывают, так что, может и повезет в этот привоз. Мне нужны целые и невосстановленные, спохватился я, а то одни предлагали распил замазать и продать в коллекцию как нормальную монету. Мы таким не занимаемся, оскорбился он. В любом случае у вас будет возможность проверить перед покупкой, а то и выбрать. Монеты с первых страниц встречаются часто. Записывать. Я продиктовал свой номер телефона, поблагодарил за информацию, пообещал зайти к ним на новый завоз и поехал в Философский камень. Хотя желание было заказать вообще все стихийные, и не только. Но слишком сильным оставалось впечатление от Зыряновской взбучки, поэтому я решил не привлекать внимания. Одно дело, когда оставляешь заказ на 1-2 монетки, и совсем другое, на несколько десятков. Лучше по осени пройдусь по всем магазинам после поступления новой партии вещей древних. Даже писец одобрил такое решение, хотя и повздыхал, что так мы можем упустить много чего полезного. Когда я вернулся, дядя обрадовал, что Лихолетов выписал разрешение на посещение запасников гильдии на нас обоих. Правда, он рассчитывает, что ты там что-то на халяву пробудешь. Это он только на словах щедрый, а на деле довольно прижимистый тип. Хотя должен признать, что о деле радеет больше, чем о своем кошельке, предупредил меня Олег. Так что за разрешение с меня ничего не взяли. Правда, оно без возможности выноса, на работу только там. Можно оценить, что там вообще есть, и составить график, обрадовался я. График-то можно составить, но не факт, что, если ты ничего не пробудишь, Лихолетов не разочаруется и не отберет возможность посещения для тебя. И мы хотели там еще контейнеры посмотреть на предмет полезных вложений. Раз в пару недель можно что-то пробуждать, или вообще ездить туда раз в неделю-две. А пока у нас есть и свои контейнеры, вложения в которые мы не изучили. Я как раз забрал те, что для похода наизнанку. Сейчас из машины принесу. Притащил я оба, и оба мы открыли сразу, заодно убедились, что содержимое там идентично. Дядя радовался как ребенок каждой извлеченной вещи и сразу решил сдать взятый в аренду комплект оружия, поскольку тот даже близко по качеству не дотягивал до набора из контейнера. Набор был с запасом. Кроме сабли и кинжала, там были метательные ножи и странного вида арбалет с запасом болтов. Смешно, но среди набора алхимических бутыльков в контейнере нашлись несколько ядов для обработки наконечников, но писец отсоветовал их использовать. Сказал, что хоть яд и действует на изнаночных тварей, но после убийства их придется бросить, потому что они ни на что не будут годны. Даже кожу снимать смысла нет, разлезется, чем не обрабатывай. Поэтому с собой брать, а наносить, только если выбора не останется. На первых уровнях арбалет тебе вообще не нужен, так что отложи и его, и ножи. А тренировка, только после обучающих модулей, иначе привыкнешь делать неправильно, придется переучиваться. Вообще, бери пример с дяди. Повертел и убрал, понимает, что не умеет пользоваться. Да не страдай ты так, не насовсем же. Мы оружие собирались брать в любом случае. Модулей оружия был полный комплект по всем направлениям, но я пока упорно магию делал, потому что с фехтованием у меня было относительно хорошо, чего не скажешь про заклинания. Но сейчас я смотрел на арбалеты и метательные ножи и понимал, что зря не брал те модули. Как там писец говорил, гармоничное развитие, а какое может быть гармоничное развитие без умения пользоваться этими замечательными штуками. Но все же я их пока отодвинул и начал изучать обнаруженный в контейнере полный комплект защитных артефактов, в том числе ментальных,